«Я просто не понимаю, откуда опять такие счета?» — кричала Елизавета. Она восседала за столом и перебирала бумаги пухлыми белоснежными руками. Толстые пальцы унизывали перстни, и отблеск драгоценных камней играл разноцветными зайчиками. «Вы мне можете пояснить, куда она тратит такие суммы?» Перед Елизаветой Петровной стояла чета Чеглаковых. Камергер и обергофмейстер Николай Наумович и его жена Мария Симоновна, любимая двоюродная сестра императрицы. Супруги во время реплики недоуменно переглядывались, очевидно, в поисках ответа, но сказать что-либо пока не решались, предпочитая дождаться конкретного вопроса конкретной персоне. А императрица, продолжая в уме подсчитывать затраченные рубли, сокрушалась. «Наша великая княжна скоро перегонит свою мать в расточительстве государственной казны». «Мотовство!» «Нет, почему ты молчишь, Николай? Я для чего тебя приставила к наследнику, а? Чтобы ты развлекался за его счет? Или докладывал мне? А ты, сестрица, вот уж не ожидала от тебя такого безобразия. В чем дело, Мария? Ты можешь мне объяснить, куда Катька спустила 37 тысяч рублей, сверх назначенных ей 30 на год? Что ты глазами хлопаешь?» «Так, Ваше Величество, на бумаге ж должно быть написано, на что потратилась Екатерина Алексеевна», пожала плечами Чеглакова. «Должно? А ты считаешь, что я должна верить любой бумажке? Я хочу знать точно, куда пошли деньги государства. Список купленного. Столько-то булавок, столько-то кружев, шпилек. А ежели она что матери своей отправила, то скандал учиню. Посажу того, кто осмелился за моей спиной предательство такое совершить. Ну, есть у тебя список, Мария?» «Нету, матушка». Чеглакова бухнулась на колени и заплакала. «Не гневись, свет, Елизаветушка, помилуй моих деток». «Да что ты в самом деле, дурочка? Твои дети при чем? Мне служба твоя нужна. Каждый вздох, Катькин, каждый шаг. О чем думает, о чем говорит с престолонаследником? Для этого я вас возвеличила и к ним приставила». «Сделаю, матушка, все вызнаю». Слезы высохли в момент. Буря миновала. И сестрица искоса взглянула на супруга. Елизавета не смогла оставить его без выволочки. «Ну а ты что скажешь, Николаша?» устремила взгляд на камергера Елизавета, бросив счета на стол и оправив кружева на рукавах платья. Чеглаков, равнодушно осматривавший свои аккуратные ногти, поднял глаза на императрицу, церемонно поклонился. «Всех любимчиков разогнал». «А это когда было-то?» Елизавета откинулась на спинку стула. «Твои прошлые заслуги мне известны», — докладывал. «Нахожусь при престолонаследнике ежедневно и еженочно. Никаких связей, неугодных моей императрице, не допускаю. Наследник развлекается с солдатиками. Все общение с людьми через меня, и к тому уже все приучены». «Хорошо. Куда Катька 37 тысяч потратила, ведаешь?» «Ладно, тут другое интересно. Где взяла?» Елизавета прищурилась. Она прекрасно понимала. Ее шпионы явно проглядели и начинают перечислять давным-давно проделанную работу. А новых успехов у них нет. Нечем хвастать. Вот и выкручиваются. «Ясно где. У Строганова». «Опять у Сергея Григорьевича?» переспросила Елизавета и записала что-то на листке. «У него причем не раз». «Почему не доложил?» «Великая княжна слишком маскировалась. То книжку ей принесут от Строгановых, то картину, какую наследник запросит посмотреть. Недавно узнал». «Со Строгановым я сама разберусь. А вы дознавайтесь, на что деньги понадобились. Слишком сумма большая. Понятно? Глаз не спускайте с них, чтобы завтра Екатерина после обеда пришла ко мне. Постарайтесь дознаться до времени».